Дин Фостер. «Чужой». Сценарий Дэн О'Беннон, сюжет Дэн О'Беннон и Рональд Шусет. Джиму Маквейду, доброму другу и собрату-исследователю чрезвычайных возможностей. Семеро спали. Нужно понимать, что они не были профессионалами-сновидцами. Работа последних высоко оплачивается. Их уважают, а их таланты пользуются спросом. Подобно большинству из нас, эти семеро грезили без усилий и подготовки. Грезить профессионально, так, чтобы твои сны записывали и воспроизводили для развлечения других, занятие куда более сложное. Оно требует умения регулировать полубессознательные творческие импульсы и при этом пользоваться воображением, чрезвычайно непростая комбинация навыков. Профессиональный сновидец — самый организованный из всех артистов, но в то же время он и самый спонтанный из них. Искусный ткач умозрительных конструкций, не такой прямолинейный и неуклюжий, как мы с вами, или как вот эти семеро спящих. Из всех них Рипли была наиболее близка к обладанию этим особым талантом. У нее было немного врожденных навыков сновидца, и ее воображение было более живым, чем у компаньонов. Однако ей не хватало настоящего вдохновения и подлинной зрелости мысли, характерных для профессионалов. В реальности она весьма преуспела в упорядочивании припасов и груза, раскладывании коробок А в складском отсеке Б и сверке деклараций. Но вот на складе разума ее система хранения данных сбоила. Надежды и страхи, догадки и неоформленные идеи беспорядочно скользили из одного отдела в другой. Уоррен офицера Рипли нуждалась в большем самоконтроле. Сырые и причудливые мысли бродили прямо под поверхностью осознания, ожидая, когда их выпустят наружу. Чуть больше усилия, большая плотность самосознания, и из нее получился бы довольно неплохой профи-сновидец. Или ей так казалось время от времени. Капитан Даллас, хотя и казался ленивым, был самым организованным из всех. Да и воображения ему хватало. В частности, доказательством тому служила его борода. Никто не оставлял бороду, отправляясь в заморозку. Никто, кроме Далласа. Борода была частью его индивидуальности, как он объяснял уже не первому любопытному члену команды. И желание расстаться со старомодной растительностью на лице было у него не больше, чем с любой другой частью себя. Даллас был капитаном двух кораблей — буксира Настрома и своего тела. И оба должны оставаться невредимыми, как во время сна, так и на протяжении периода бодрствования. Так что у него имелись и способности к управлению, и некоторая доля воображения. Но профессиональный сновидец нуждается в гораздо большем количестве последнего, и эту нехватку нельзя компенсировать преобладанием первого компонента. Из Далласа сновидец-профи получился бы не лучше, чем из Рипли. Кейн контролировал свои мысли и действия хуже Далласа, да и воображение у него было куда меньше, но он был отличным старшим помощником и никогда не смог бы стать капитаном. Для этого необходим определенный напор, дополненный способностью отдавать команды другим, а ничем из этого Кейн одарен не был. В сравнении с грезами Далласа его сны казались прозрачными, бесформенными тенями, точно так же, как сам Кейн был более тусклым и менее энергичным подобием капитана. Это не делало его менее симпатичным, но профессиональное сновидение требует определенного количества дополнительной энергии, а у Кейна ее едва хватало на обычную жизнь. В снах Паркера не было явной агрессии, но все же они были менее безмятежными, чем у Кейна, и в них воображение почти вовсе отсутствовало. Они были слишком специализированы, и люди в них появлялись очень редко. Чего еще можно ожидать от корабельного механика? Его сны были сугубо прямолинейными, а временами отвратительными. Во время бодрствования этот глубоко запрятанный мусор редко давал о себе знать. Например, когда механика что-то раздражала или он злился. Большая часть вязкой грязи и нечестности, что ферментировались на дне в чаше его души, была хорошо скрыта. Товарищи по команде никогда не заглядывали глубже дистиллированного Паркера, который плавал на поверхности. Им не представлялось шанса взглянуть на то, что варилось и побулькивало глубоко внутри. Ламберт же куда больше походила на источник вдохновения для сновидцев, чем на самого сновидца. Во время гиперсна ее беспокойные грезы были заполнены прокладкой курсов и коэффициентами загрузки, которые необходимо было сбалансировать правильным расчетом топлива. Временами воображение вторгалось в эти рациональные конструкции, но не в том виде, чтобы взволновать возможных зрителей. Паркер и Брэд часто воображали, как их собственные системы органов прокладывают курс к ее системам. Они обдумывали вопрос факторов нагрузки и пространственного соприкосновения так глубоко, что Ламберт пришла бы в ярость, если бы об этом узнала. Чтобы ее не бесить, эти неправомочные размышления оба держали при себе, надежно заперев их в мечтах и снах. Негоже расстраивать Ламберт. Будучи навигатором Нострома, в первую очередь она отвечала именно за то, чтобы все они благополучно вернулись домой, а это было самым волнующим и желанным из всего, что только мог представить себе любой мужчина. Брэд значился на борту всего лишь как механик-техник. Это был изящный способ сказать, что он такой же умный и компетентный, как Паркер, но ему не хватает трудового стажа. Мужчины образовывали странную пару. Они были совсем разными и совершенно по-разному относились к другим. Тем не менее, сосуществовали и работали вместе они вполне гладко. По большей части успех их дружбы и сотрудничества заключался в том, что Брэд никогда не нарушал личные границы Паркера. Техник был настолько же серьезен и флегматичен, насколько Паркер говорлив и непостоянен. Паркер мог часами причитать по поводу вышедшей из строя микросхемы, проклиная ее родословную вплоть до почвы, из которой изначально были добыты ее редкие земные компоненты. И Брэд терпеливо отвечал ему «в точку». Для Брэда эти два слова значили куда больше, чем просто декларация мнения. Они были отражением его личности. Для него тишина являлась самой ясной формой коммуникации. А вот в болтливости крылось безумие. И еще был Эш. Эш являлся научным сотрудником, но не это делало его сны такими забавными. В смысле, забавно-своеобразными, а не забавными в смысле ха-ха. Из всей команды у него были наиболее профессионально организованные сны. Они соответствовали его бодрствующему «я» куда больше, чем у всех прочих. Сны Эша совершенно не содержали ложных представлений. И это было вовсе не удивительно, если по-настоящему знать Эша. Впрочем, ни один из шести товарищей по команде его толком не знал. Зато сам Эш знал себя отлично. И если бы его спросили, то он мог рассказать, почему он никогда не стал бы профессиональным сновидцем. Но никто и не думал задавать такой вопрос, несмотря на то, что научный сотрудник явно считал профессиональное сновидение куда более пленительным, чем любой из членов команды. А еще был кот по имени Джонс. Совершенно обычный домашний кот, точнее, в данном случае, корабельный кот. Джонс был крупным животным с рыжеватым мехом, сомнительной родословной и независимым видом, и он давно привык к превратностям корабельной жизни и специфическим особенностям людей, что путешествовали в космосе. Он тоже спал холодным сном и видел простые грезы о теплых, темных местах и мышах, придавленных силой гравитации. Из всех сновидцев на борту он был единственным умиротворенным существом, хотя его сны и нельзя было назвать невинными. Жаль, что никто из них не годился в профессиональные сновидцы, поскольку на протяжении работы у каждого в распоряжении имелось больше времени на сон, чем у дюжины любых профессионалов, даже несмотря на замедленный из-за системы охлаждения темп видений. Сновидение стало их основным развлечением по необходимости. Команда корабля в глубоком космосе, находясь в заморозке, не может делать ничего, кроме как спать и видеть сны. Но несмотря на то, что им предстояло навсегда остаться в Лиге любителей, за прошедшее время они стали весьма компетентными сновидцами. Семеро их было. Семеро безмятежных сновидцев в поисках кошмара. Хотя у Нострома имелось нечто вроде сознания, он не грезил. Для него не было такой необходимости — так же, как он и не нуждался в сохраняющем эффекте заморозки. Но если бы он грезил, то его видения, скорее всего, были бы мимолетными и краткими, поскольку он никогда не спал. Он функционировал, поддерживал системы и заботился о том, чтобы погруженный в сон человеческий состав всегда оставался на шаг впереди терпеливо ждущей смерти, которая следовала за холодным сном, подобно огромной серой акуле за морским кораблем. Свидетельства непрестанной механической бдительности Нострома были на корабле повсюду. Тихий гул и мерцание подсветки складывались в дыхание машинного присутствия. Оно пропитывало все системы корабля и задействовало сенсоры для того, чтобы регулярно проверять каждую схему или распорку. У Нострома имелись также внешние сенсоры, чтобы следить за пульсом космоса. И сейчас они были направлены на электромагнитную аномалию. Одна часть мозга Нострома была специально предназначена для анализа таких аномалий. Компьютер основательно разжевал данные одной из этих аномалий, счел привкус странным, изучил результаты анализа и принял решение. Он активировал инструментарий гибернации, отчего по цепям, которые регулировали состояние сна, побежал поток электронов. В ознаменовании этого решения загорелись яркие лампы, будто от дыхания механической махины. Отчетливо раздался звуковой сигнал, хотя пока что услышать и распознать его могли только искусственные мембраны. Этот сигнал давненько не звучал на Нострома, и обозначал он событие, которое происходило нечасто. Внутри этого корпуса, который пробуждался со щелчками и вспышками, среди переговаривающихся друг с другом приборов находилась особая комната, отделанная белыми металлическими панелями, а в ней было 7 коконов из металла и пластика цвета снега. В тишине раздался новый звук. С громким шипением комната заполнилась очищенным воздухом, пригодным для дыхания. Человечество добровольно поместило себя в такое положение, доверив маленьким жестяным богам вроде Нострома обеспечивать себя дыханием жизни в такие моменты, когда сами люди не были на это способны. И сейчас датчики полуразумного электронного существа проверяли этот воздух, после чего его качество было признано удовлетворительным для поддержания жизни столь хрупкой органики, как человек. Засияло дополнительное освещение. Заработали функциональные связи. Без всяких фанфар открылись крышки 7 пластиковых хризалинт, и похожие на гусениц фигуры начали всплывать изнутри к свету. Отрезанные от своих видений, 7 членов команды Нострома впечатляли еще меньше, чем находились в гиперсне. Во-первых, с них стекала предохраняющая криожидкость, которая окружала и заполняла их тела во время холодного сна. А каким бы прекрасным аналептиком она ни была, слизь все же никогда не смотрится привлекательно. Во-вторых, они были обнажены, а защитная жидкость плоховато заменяла искусственные покровы, называемые одеждой, которые придавали телам форму и стройнили. «Господи!» — пробормотала Ламберт, с отвращением стирая слизь с плеч и боков. «Мне холодно». Она выбралась из гроба, хранившего жизнь вместо смерти, и начала копаться в соседнем отделении. Найдя там полотенце, она принялась обтирать им прозрачный сироп с ног. «Какого дьявола мать не может нагреть корабль до того, как вытаскивать нас со склада?» Вытирая ступни, Ламберт одновременно пыталась вспомнить, где бросила свою одежду. «Ты знаешь ответ». Паркер был слишком занят собственной липкой и утомленной персоной, чтобы пялиться на голую женщину-навигатора. Политика компании. Консервирование энергии, которое переводится как «выгодно компании». Зачем избыточно расходовать мощность, чтобы обогреть секцию заморозки, если с этим можно подождать до последнего момента? К тому же при выходе из гиперсна всегда холодно. Ты же в курсе, что холодильник понижает и твою внутреннюю температуру? Да, я в курсе. Но мне все равно холодно, пробурчала Ламберт, зная, что Паркер, безусловно, прав, но не желая этого признавать. Механик ее никогда особо не волновал. «Чтоб тебя, мать!» — подумала она, глядя на гусиную кожу на предплечье. «Включи уже обогрев». Даллас обтирался полотенцем, промакивая остатки липкой криосубстанции и старался не смотреть на нечто, чего другие пока видеть не могли. Он же заметил это, еще не поднявшись из камеры заморозки. Корабль позаботился о том, чтобы капитан сразу обратил внимание кое на что. «Работа согреет нас достаточно быстро». Ламберт в ответ на это пробурчало что-то неразборчивое. «Все по местам. Полагаю, что все вы помните, за что вам платят. Ну, кроме того, что можно проспать все заботы». Никто не улыбнулся и не прокомментировал этот призыв. Паркер глянул туда, где из своей холодильной камеры поднимался его партнер. «Доброе утро. Ты еще с нами, Брэд?» «Ага. Вот и славно. Это уже Рипли». Она потянулась, и движение в ее исполнении выглядело куда изящнее, чем у прочих. «Здорово знать, что наш главный любитель поговорить так же болтлив, как и всегда». Брэд просто улыбнулся и ничего не ответил. Он был так же разговорчив, как машина, которую он обслуживал, то есть не разговорчив вовсе. И этот факт служил предметом шуток, хорошо понятных корабельной команде семьи. В такие моменты они смеялись вместе с ним, а не над ним. Далла сделал повороты корпусом, локти параллельно полу, руки вместе у груди перед собой. Ему казалось, что он слышит скрип суставов, давно отвыкших от подобных упражнений. У него из головы никак не шел вспыхивающий желтый огонек, столь же красноречивый, сколь и любое голосовое сообщение. При помощи таких маленьких, окрашенных в солнечные тона зловещих глаз, корабль сообщал, что причиной пробуждения команды стал не конец путешествия, а иной повод. И Даллас уже гадал, что случилось. Эш поднялся, безэмоционально огляделся вокруг. Судя по выразительности лица, его вполне можно было счесть все еще спящим. «Ощущаю себя покойником», — заявил он, посмотрев на Кейна. Старший помощник зевал, еще до конца не проснувшись. У Эша имелось профессиональное мнение на тему того, что старпом на самом деле наслаждался состоянием гиперсна, и если бы ему позволили, провел бы в нарколепсии всю жизнь. Не будучи в курсе этого мнения, Паркер глянул на научного сотрудника и радостно подтвердил. «Ты выглядишь как покойник». Правда, он чувствовал, что и сам, скорее всего, выглядит не лучше. Гиперсон действовал на кожу так же негативно, как и на мышцы. Потом внимание Паркера переключилось на гроб Кейна. Тот наконец-то поднялся. «Здорово наконец-то проснуться». Старпом поморгал. «По тебе не скажешь, особенно по количеству времени, которое у тебя на это уходит». Кейн принял обиженный вид. «Это чертова клевета, Паркер. Просто я медленнее вас, вот и все». «Ага». Тот не стал развивать тему и повернулся к капитану, поглощенному изучением чего-то невидимого механику. «Прежде чем мы зарулим на посадку, может, еще разок пройдемся по ситуации с премией?» Впервые с момента пробуждения Брэд выказал слабые признаки энтузиазма. «Ага». Паркер тем временем продолжил, шнуруя ботинки. «Мы с Брэдом считаем, что заслужили ее сполна. Полная премия за успешное завершение, плюс жалование и доля от участия. Во всяком случае, ясно, что глубокий сон не повредил инженерному составу», — устало подумал Даллас. «Едва пришли в сознание, пара минут не прошло. Они уже жалуются. Вы двое получите то, что оговорено в контракте. Не больше и не меньше. Как и все остальные». «Остальные получат больше нас», — тихо сказал Брэд. Для него эта фраза равнялась целой речи. На капитана, впрочем, она не произвела впечатления. У Далласа сейчас не было времени на банальности или не слишком серьезную игру в слова. Этот мерцающий огонек требовал его полного внимания — и дирижировал его мыслями, исключая все прочее. «Остальные заслуживают больше вас. Если хотите, пожалуйтесь в бухгалтерию компании. А теперь давайте вниз». «Пожалуйтесь компании», — недовольно пробурчал Паркер, глядя, как Брэд выбрался из своего гроба и начал обтирать ноги. «С тем же успехом можно пожаловаться напрямик Господу». То же самое. Брэд уже проверял слабую подсветку своей холодильной камеры. Он едва пришел в сознание, с его обнаженного тела еще стекала криожидкость, но механик уже погрузился в работу. Он был из тех, кто может днями ходить со сломанной ногой, но не способен проигнорировать сломавшийся туалет. Даллас с мыслями уже был в помещении с центральным компьютером, однако бросил через плечо: «И пусть кто-нибудь из вас, клоунов, возьмет кота». Безвольную желтоватую тушку из морозильной камеры извлекла Рипли. Ее лицо выражало обиду. «Не надо быть таким безразличным». Она с любовью погладила мокрое животное. «Он же не предмет оборудования. Джонс — член команды, такой же, как любой из нас. И полезнее, чем некоторые». Даллас наблюдал, как Паркер и Брэд уже полностью одеты и удалялись в направлении машинного отделения. «Он не заполняет те несколько часов бодрствования на борту, что у меня есть, жалобами на тему зарплаты или премий». Рипли ушла, унося кота, завернутого в толстое сухое полотенце. Джонс неуверенно мурлыкал и с достоинством вылизывался. Уже не первый раз он просыпался после гиперсна, поэтому на данный момент мирился с позором того, что его несут. Даллас закончил вытираться и тронул кнопку в основании собственной капсулы. Вперед тихо выдвинулся небольшой отсек, полозья которого работали почти без трения. Там хранилась одежда капитана и некоторые личные вещи. Пока он одевался, к нему неспешно подошел Эш. Он заканчивал застегивать на себе чистую рубашку, а его голос звучал тихо. «Кажется, мать хочет с тобой поговорить», — прошептал он, кивнув в направлении желтого огонька, вспыхивающего на подвесной консоли рядом. «Я видел, да». Даллас просунул руки в рукава. «Темно-желтый. Уровень безопасности 1, без предупреждения об угрозе. Не говори остальным. Если что-то действительно серьезное, то они скоро об этом узнают». Капитан надел мятую коричневую куртку, но застегивать не стал. «Что бы там ни было, это не может быть слишком серьезным». В голосе Эша звучала надежда, когда он указал на мерцающий огонек. «Всего лишь желтый, а не красный». «В данный момент...» Даллас оптимистом не был, я бы предпочел проснуться и увидеть славный сигнал цвета лесной зелени. Он пожал плечами и постарался добавить в голос надежды, как у Эша. Может, у нас автоповар на последнем издыхании? А учитывая, что он именует едой, возможно, оно и к лучшему. Капитан попытался улыбнуться, но у него не вышло. Настрома не был человеком. Он не подшучивал над командой и не стал бы вытаскивать их из гиперсна с желтым предупреждающим сигналом без серьезной на то причины. А сломавшийся автоповар на таковую не тянул. Ну да ладно. После того, как капитан несколько месяцев бездельничал, только и зная, что спать, сейчас у него не было права жаловаться, даже если потребуется хорошенько попотеть в течение нескольких часов. Комната с центральным компьютером слегка отличалась от прочих рабочих помещений Настрома. Стены были похожи на калейдоскоп, состоящий из световых индикаторов, мерцающих экранов, данных и шкал. Все вместе это напоминало иллюминацию на шумной вечеринке, в которой принимает участие дюжина напившихся новогодних елок. Усевшись в эргономичное кресло с толстой обивкой, Даллас задумался над тем, с чего начать. Эш занял место напротив блока разума, и с легкостью и скоростью, несвойственными человеку, только что очнувшемуся после гиперсна, принялся за работу. Способности управляться с приборами с научным сотрудником не мог сравниться никто. Даллас частенько желал, чтобы у него самого имелось такое взаимопонимание с компьютерами. Все еще ощущая похмелье после гиперсна, он вел первичный запрос. По экрану пробежали искаженные сигналы, сформировавшиеся в узнаваемые слова. Даллас проверил формулировку и счел, что она стандартна. «Включить функцию мониторинга для матрицы, отобразить, послать запрос». Корабль тоже счел это приемлемым, и ответ матери последовал незамедлительно. «Мониторинг обращается к матрице». Под этим кратким сообщением возникли колонки информационных категорий. Даллас изучил представленный мелким шрифтом список, обнаружил желаемый отрезок и ввел команду. «Включить приоритет команды». «Функция мониторинга готова к запросу», — откликнулась мать. Разум компьютеров обычно не программировали на многословность, и мать не являлась исключением из правил. Это было хорошо с точки зрения Далласа. Капитан был не в настроении для болтовни. Так что он просто вел короткое «Что за история, мать?» и стал ждать. Нельзя сказать, что мостик Настрома был просторным. Скорее, он вызывал клаустрофобию меньше, чем прочие комнаты и отсеки на корабле, хотя разница была невелика. 5 эргономичных кресел ожидали своих владельцев. На консолях повсюду терпеливо вспыхивали и гасли огоньки, и многочисленные дисплеи разных форм и размеров ожидали прибытия людей, которые скомандуют, что отображать. Большой мостик был бы дорогостоящим излишеством, ведь большую часть времени в полете команда проводила без движения в заморозке. Потому его спроектировали сугубо для работы, а не для отдыха или развлечения. И люди, что здесь работали, знали это так же хорошо, как и машины. Плотно закрытая дверь дрогнула и бесшумно скользнула в стену. Вошел Кейн, за которым следовали Рипли, Ламберт и Эш. Они подошли к своим местам, устроились за консолями с простотой и легкостью старых друзей, встретившихся после долгой разлуки. Пятое место осталось пустовать до тех пор, пока Даллас не вернется со своего свидания тет-а-тет с матерью, блоком разума компьютера Настрома. Это было его настоящее имя, а не шуточная кличка. Люди становятся весьма серьезными, когда речь заходит о машинах, ответственных за сохранение человеческих жизней. Со своей стороны машина приняла имя мать с такой же торжественностью, хотя и без эмоционального окраса. Неформальность одежды была под стать расслабленным телам членов команды, небрежная пародия на летную униформу. Наряд каждого отражал его индивидуальность. Футболки и брюки были измяты и выглядели потрепанными после того, как годы пролежали в ящиках без дела, как и тела, которые они облекали. Первые звуки, раздавшиеся на мостике за много лет, отражали чувства всех присутствующих, пусть даже те сами еще не могли их толком осознать. Джонс мяукнул, когда Рипли опустила его на палубу. Затем он принялся мурлыкать и тереться о ее лодыжке, пока она устраивалась в кресле с высокой спинкой. «Подключи нас». Кейн проверял собственную консоль, лаская приборы взглядом и выискивая изменения и отличия, пока Рипли и Ламберт щелкали нужными переключателями и нажимали на кнопки. Новые огоньки разных цветов перекинулись с одних панелей и экранов на другие. Складывалось ощущение, что инструменты радовались появлению своих органических коллег и рвались продемонстрировать собственные таланты по первому же запросу. На панелях перед Кейном появились свежие цифры и слова. Он соотнес их с тут же вспомнившимися запечатленными в мозгу. «Пока все выглядит нормально. Дай нам что-нибудь поглядеть». Пальцы Ламберт затанцевали арпеджио над плотно натыканными кнопками управления. По всему мостику ожили видеопанели, большая часть которых для лучшего обзора свисала с потолка. Навигатор изучила квадратный экран рядом с собой и тут же нахмурилась. Многое из того, что она увидела, было ожидаемо, но еще больше оказалось неожиданного. А самое главное, то, чего они ждали больше всего и что должно было доминировать на обзорных экранах, отсутствовало. Это было настолько важно, что свело на нет прочие показатели. Где Земля? Тщательно изучая собственный экран, Кейн различал только черноту, усеянную звездами. Даже принимая во внимание вероятность того, что они вышли из гиперпространства слишком рано, родная система должна быть хотя бы обозначена на мониторах. Но Солнца не было так же, как и Земли. «Ты мне это скажи, Ламберт. Ты же у нас навигатор». Какая-то звезда находилась строго по центру на каждом экране, но это было не Солнце. Цвет не тот, а форма увеличенных компьютером пятнышек на ее орбите и подавно. Они были не свойственными привычному Солнцу. Ни их форма, ни размер, ни количество. «Это не наша система», — озвучила очевидная Рипли, оцепенела, глядя на экран. «Может, проблема не в звездах, а в нашем положении?» Голос Кейна звучал не слишком убедительно даже для него. Уже бывало, что корабли выходили из гиперпространства жопой вперед к месту назначения. На максимальном увеличении это вполне может оказаться Центавром, а Солнце может быть позади нас. Прежде чем паниковать, давайте все просканируем. Он не добавил, что система на экранах напоминала систему Центавра, примерно в той же степени, что и солнечную. Герметизированные камеры в побитой шкуре Нострома бесшумно зашевелились в вакууме космоса, пытаясь отыскать в бесконечности следы теплой Земли. Вспомогательные камеры на прицепе корабля, огромном конгломерате массивных форм и металлических фигур, давали собственную панораму. Обитатели предыдущей эпохи были бы изумлены, если бы узнали, что сквозь пустоту между звездами Нострома буксирует внушительное количество нефти сырца с собственным автоматическим и постоянно функционирующим заводом по ее очистке. К тому времени, как Нострома прибудет на околоземную орбиту, эта нефть уже превратится в нефтехимические продукты. Подобная методика была необходима, хотя человечество давно разработало для питания своей цивилизации чудесные и эффективные заменители. Сделано это было только после того, как жадные индивиды высосали последние капли нефти из опустошенной Земли. Все машины человечества теперь работали на ядерном синтезе и солнечной энергии, но полностью заменить нефтепродукты эти средства не могли. Например, атомный двигатель не мог производить пластик, а современный мир скорее сможет существовать без энергии, чем без пластика. Отсюда и присутствие коммерчески выгодного, хотя и исторически нелепого груза Нострома, состоящего из оборудования и зловонной черной жидкости, которую оно терпеливо перерабатывало. Единственной системой, которую обнаруживали камеры, была та самая, что красовалась строго по центру всех экранов на мостике. Та самая с неподобающим ожерельем планет, кружащих вокруг звезды невнятного цвета. У Кейна уже не осталось сомнений, и еще меньше их было у Ламберт, что Нострома предполагал именно эту систему их непосредственным пунктом назначения. Все же здесь могла крыться ошибка расчета времени, а не пространства. Солнце могло быть расположено где-то в отдалении слева или справа от этой звезды. И был надежный способ это выяснить. «Свяжись с управлением трафика». Кейн пожевал нижнюю губу. «Если мы сможем связаться с ними, то поймем, что мы в правильном квадранте. Если солнце где-то неподалеку, то мы получим ответ с одной из внешних станций». Пальцы Ламберт тронули другие кнопки. «Это коммерческий буксир глубокого космоса Нострома. Регистрационный номер 180246 на пути к Земле с объемным грузом нефти сырца и заводом по ее переработке. Вызываю антарктическое управление трафиком. Вы меня слышите? Прием!» В ответ из динамиков донеслось только слабое, но постоянное шипение помех. Уно Крипли мурлыкал в такт этому шуму Джонс. Ламберт попыталась снова. «Коммерческий буксир глубокого космоса Нострома вызывает солнце. Антарктическое управление трафиком. Мы испытываем сложности с определением местоположения. Это срочный вызов, пожалуйста, ответьте». И снова только нервное шипение помех. Ламберт забеспокоилась. «Нужна помощь, нужна помощь! Буксир Нострома вызывает солнечное управление трафиком или любое судно в диапазоне слышимости. Нужна помощь, ответьте!» Неоправданный призыв о помощи, ведь Ламберт знала, что им сейчас не угрожает никакая непосредственная опасность, остался без ответа и отклика. Она удрученно выключила передатчик, но оставила приемник работать на всех каналах на случай, если где-то рядом пройдет еще один корабль, ведущий трансляцию. «Я так и знала, что мы не рядом с нашей системой. Я знаю окрестности», — пробормотала Рипли и кивнула на экран над своим местом. «Такого нет нигде поблизости от Солнца». «Занимайся делом», — приказал ей Кейн и повернулся обратно к Ламберт. «Ну и где мы? У тебя уже есть данные?» «Дай мне минутку, ладно? Это не так просто. Мы в каком-то космическом захолустье». «Старайся. Я над этим работаю». Через несколько минут интенсивного поиска и взаимодействия с компьютером на ее лице появилась скупая ухмылка удовлетворения. «Нашла, где это. И мы. Мы совсем недалеко от Z2 в созвездии Сетки. Еще даже не достигли внешнего заселенного кольца. Слишком глубоко, чтобы дотянуться до навигационного маячка, не говоря уже о диспетчерах Солнечной». «И какого черта мы здесь делаем?» — вслух поинтересовался Кейн. «Если с кораблем все в порядке, а мы еще не дома, зачем мать нас разморозила?» По чистой случайности, а вовсе не в ответ на размышления Старпома, раздался громкий и повелительный сигнал, привлекающий внимание к станциям управления. Рядом с кормовой частью Нострома располагался просторный отсек, заполненный преимущественно сложными и мощными механизмами. Здесь находилось сердце корабля, обширная система двигателей, которые позволяли буксиру искривлять пространство, игнорировать время и показывать свой металлический нос Эйнштейну. И отсюда же шло питание устройств, поддерживающих хрупкие жизни человеческой команды. На переднем краю этого массивного гудящего комплекса имелся стеклянный отсек, прозрачный бугорок на носу айсберга гиперпространственного двигателя. Внутри, устроившись в эргономических креслах, находились два человека. Они несли ответственность за здоровье и благополучие корабельного двигателя, и такое положение дел их устраивало. Они заботились о нем, а он заботился о них. Большую часть времени двигатель отлично заботился о себе сам, что позволяло людям тратить время на более интересные и полезные дела, вроде распития пива или обмена грязными историями. В данный момент был черед Паркера. Он в сотый раз пересказывал байку о механике-новичке и борделе с невесомостью. Это была хорошая история, из тех, что всегда вызывала понимающий смешок другой у молчаливого Бретта и утробный смех у самого рассказчика. «И вот мадам надвигается на меня, взбешенная и озабоченная одновременно», — говорил инженер, «и настаивает, чтобы мы пошли и вызволили этого болвана». Думаю, он просто не знал, во что влетел. Как обычно, он захохотал над игрой слов. «Ты помнишь это место? Все четыре стены, пол и потолок, сплошное зеркало. Кровати нет, только бархатная сеть, подвешенная в центре, чтобы ограничивать твою активность и не давать ударяться о стены. И нулевая гравитация». Он покачал головой, вспоминая с неодобрением. «Не место для любителей. Нет, сэр. Подозреваю, мальчишку сбили с толку или уговорили попробовать это члены его команды. Как позже рассказала мне, отмываясь, девушка, которая в этом участвовала, начали они отлично, но затем начали вращаться, и парнишка запаниковал. Остановить кувыркание они не могли. Девушка пыталась, но чтобы прекратить это в свободном падении, нужны усилия двоих, как и для того, чтобы начать. Зеркала, сбивающие чувство ориентации в пространстве. Да плюс невесомость, он никак не мог прекратить блевать». Паркер глотнул еще пиво. «Никогда не видел столько дерьма за всю жизнь. Готов спорить, они все еще отмывают эти зеркала». «Да», — Бретт улыбнулся сознанием дела. Паркер посидел тихо, позволяя последним крупицам воспоминаний уйти из его разума. Они оставили после себя приятное, сладострастное послевкусие. С отсутствующим видом он тронул ключевой переключатель на своей консоли. Загорелся превосходно зеленый, ровно горящий индикатор. «Какой у тебя цвет?» «Зеленый», — признал Бретт после того, как повторил процедуру «включить и проверить» на собственной панели. «И у меня». Паркер вдумчиво посмотрел на пузырьки газа в пиве. Всего несколько часов после выхода из гиперсна, а ему уже скучно. Двигатели работали с тихой эффективностью, поэтому механик чувствовал себя лишним. Говорить было не с кем, только с Бреттом, но ведь нельзя вступить в действительно оживленные дебаты с человеком, который отвечает односложно, и для которого завершенное предложение является настоящим подвигом. «Я считаю, что Даллас специально игнорирует наши жалобы». Он все же предпринял попытку оживить беседу. «Может, и не в его силах организовать нам полноценную надбавку, но он же капитан. Если бы он хотел, мог бы послать запрос или замолвить за нас двоих словечко. Это бы наверняка помогло». Он изучил данные на дисплее. Цифры выстраивались по возрастанию и убыванию справа и слева. Мерцающая красная линия шла вниз, с центром точно на нулевой отметке, и разделяла данные на две аккуратных половины. Паркер только собрался продолжить разглагольствование, чередующееся с историями и жалобами, но над ними внезапно раздался монотонный звуковой сигнал. «Господи, ну что теперь? Не успеет человек спокойно устроиться, как кто-нибудь начинает пердеть». «Точно». Бретт наклонился вперед, чтобы лучше слышать, пока говоривший издалека прочищал горло. Голос принадлежал Рипли. «Идите в столовую. Не может быть, чтобы уже наступил обед или ужин. Паркер недоумевал. Или мы ждем разгрузки, или... Он вопросительно взглянул на напарника. «Скоро узнаем», — ответил Брэд. Пока они шли к столовой, Паркер с неудовольствием обозревал чистые, едва ли не стерильные стены коридора с маркировкой «С». «Хотел бы я знать, почему они никогда сюда не приходят. Вот где настоящая эта работа. Может, потому же, почему мы получаем половину их жалования? Они считают, что вправе нами распоряжаться. Они это так видят. Но я скажу тебе кое-что. От этого всего дурно попахивает». Тон Паркера не оставлял сомнений, что подразумевает он вовсе не тот запах, что пропитывал стены коридора.